Глава вторая. Командующий флотом Земли нервно перебирала пальцами на панели управления, ожидая ответа. Она давно готовилась к этому разговору. Но обстоятельства сложились неожиданно. Позвонив Верочке, Людмила предполагала провести короткую консультацию, чтобы заручиться поддержкой. Но, к ее удивлению, на связи оказалась вся руководящая команда. Она понимала, что теперь ей придется быстро перестраиваться. Ситуация требовала уверенности, а времени на колебания не было. Рыбкина понимала, если она не сможет заинтересовать руководство своим проектом именно сейчас, то в будущем это решение станет почти невозможным, а проблемы продолжат расти, как снежный ком. Что ее по-настоящему удивило, так это реакция аналитика Амазонки. Точнее, ее отсутствие. Остальные участники дискуссии, Петр, Верочка и Медми, откровенно заинтересовались предложением, задавали уточняющие вопросы, высказывали идеи. А вот Амазонка, известная своим аналитическим мышлением и склонностью сразу замечать пробелы в предложениях, оставалась безучастной. Для Людмилы это было странным. Еще до звонка она предполагала, что именно Амазонка будет первым, кто поднимет вопрос о внедрении ускоренного обучения. Более того, была уверена, что организация этого процесса как раз должна лежать на ее плечах. Тишина за столом стала ощутимой, словно воздух сгустился от напряжения. Людмила почувствовала, как все взгляды устремились на нее. Ее мысли путались, она пыталась собрать их воедино, найти правильные слова, но ее опередили. «Ну, что же вы молчите?» — поощрительно проговорил Мэтми, слегка улыбнувшись. Его взгляд был одновременно доброжелательным и ожидающим. «Мы все ждем!» Людмила выпрямилась, но почувствовала, как ее лицо слегка порозовело. «Прошу простить!» Начала она, осторожно подбирая слова, собиралась с мыслями. «Если собрались, то мы вас слушаем», — сказал Петр. Его тон стал строже. Взгляд главнокомандующего был тяжелым, но не давящим. Людмила почувствовала, как сердце заколотилось сильнее. «Тянуть больше нельзя!» «Еще раз прошу прощения за задержку», — сказала она, стараясь говорить твердо, но без излишней резкости. «Теперь по делу. Подготовку специалистов всех рангов на флотах можно ускорить в разы». «Это мы уже слышали», — перебил ее Мэдми. Его голос звучал мягко, но настойчиво. «Что конкретно предлагаете? Как ускорить?» Людмила выдохнула и почувствовала, как уверенность начала возвращаться. «Можно организовать обучение специалистов в виртуальном пространстве». Начала она. Ее голос стал тверже. «Один месяц в виртуалке будет равняться примерно 3 годам в реале». Она на мгновение остановилась, оглядывая присутствующих, чтобы убедиться, что они ее слушают. «Представляете прогресс? Мы не только сможем подготовить специалистов, но и натренировать флоты в боевых действиях, довести их до совершенства». Она замолчала, пристально посмотрев на Петра. Его лицо оставалось неподвижным. Взгляд устремился куда-то мимо нее. Он анализировал услышанное. Людмила почувствовала, как в комнате повисло напряжение. Она осознала, что ее предложение может изменить подход к обучению флотов, но боялась, что идея покажется слишком дерзкой. «Идея дельная», — наконец сказал Петр. Его голос прозвучал глубже, чем обычно. Он поднял взгляд на нее. «И как вы к ней пришли?» Людмила сразу оживилась, почувствовав неподдельный интерес главнокомандующего. Ее голос стал тверже, а интонации более уверенными. «Я опробовала такую систему обучения на практике», — сказала она, стараясь говорить четко и не теряя сосредоточенности. «Я задействовала капсулу виртуальной реальности на своих кораблях. Месяц прошел незаметно, а вот результат оказался потрясающим». Она сделала паузу, чтобы дать собравшимся время осознать услышанное. Ее взгляд прошелся по лицам всех присутствующих, пока Медми не воспользовался моментом. «Невероятно!» — произнес он, слегка приподняв брови. Его голос наполнился восхищением, но он тут же добавил с деловым тоном. «Не буду останавливаться на технических подробностях. Адмирал, можете продемонстрировать результат?» «Разумеется, могу», — кивнула Людмила, не теряя уверенности. «Я сформировала 5 эскадр из таких специалистов и провела учения. Прошу обратить внимание на запись». Она активировала голограмму, и в центре комнаты возникли 3-мерные изображения. Эскадры кораблей двигались с такой изящной слаженностью, что казалось, будто они синхронизированы единым разумом. Маневры, которые обычно требуют месяцев тренировок, выполнялись безупречно. «Смотрите», — продолжала Людмила, комментируя запись. «Вот перестроение на тактическую оборону в условиях противостояния с превосходящими силами. А здесь маневр уклонения от обстрела с мгновенной контратакой». Далее на экране появились кадры учебного боя. Командное взаимодействие экипажей были на высшем уровне. Четкие приказы, точное исполнение. Корабли действовали так, будто их экипажи имели многолетний опыт сражений. Когда запись закончилась, в комнате повисла тишина. Петр, глядя на потухший экран, перевел взгляд на амазонку. «Аналитик, твоя оценка маневров». Амазонка слегка наклонила голову, будто оценивая каждую деталь. Ее голос прозвучал ровно и хладнокровно. «Твердая четверка. Есть шанс выжить в предстоящем бою». Людмила, услышав это, слегка напряглась, но виду не подала. Она понимала, что для амазонки такой отзыв — это почти похвала. «Адмирал Рыбкина, объявляю благодарность за инициативу», — произнес Петр. Его голос стал теплее. «Молодец». Людмила кивнула, ощутив прилив удовлетворения, но она знала, что это только начало. «У нас еще есть пара месяцев до подхода вражеского флота», — продолжил Петр, переводя взгляд на амазонку. «Сколько у нас капсул для виртуального обучения?» «Такие капсулы имеются на всех базах, кораблях и боевых станциях», — ответила она без промедления. «Если на кораблях и станциях их сотни, возможно, тысячи, то на базах их миллионы». В прошлом Иджи активно использовали их для обучения. Петр нахмурился. Его голос стал резче. «Почему я узнаю об этом только сейчас? Ты должна была сказать об этом давно». Амазонка встретила его взгляд без тени смущения. Ее ответ был спокоен и логичен. «Напомню, главнокомандующий, этот вопрос обсуждался в прошлом и не вызвал у вас интереса. Поэтому я его и не поднимала, считая, что вы приняли решение». Петр задумался, нахмурив брови. Он мысленно вернулся к давнему разговору на подводной базе. Тогда необходимость подготовки личного состава казалась второстепенной задачей. Основное внимание было сосредоточено на активацию систем Иджи и изучении технологий. Сейчас ситуация изменилась. Он почувствовал, как в нем закипает смесь легкого раздражения на самого себя и решимости исправить ошибку. «Добавлю, главнокомандующий», — спокойно продолжила амазонка, — «элементы виртуальной подготовки уже используются в центрах обучения на Земле». Петр кивнул, слегка расслабив плечи. «Спасибо, аналитик, ты права», — сказал он с заметным сожалением в голосе. «В прошлом я действительно недостаточно проанализировал твое предложение. Теперь другое дело». Он сделал паузу, чтобы собраться с мыслями, затем спросил, сколько капсул в рабочем состоянии на сегодняшний день. «Как я уже сказала, на разных кораблях по-разному», — ответила амазонка ровным тоном. «Все зависит от класса корабля. Что касается баз, то общее количество 21 миллион капсул. Однако их текущее состояние неизвестно». Петр глубоко вздохнул. Это число впечатляло, но неопределенность состояния оборудования добавляла напряжение. «Ситуация понятна», — сказал он твердо. «Установи связь со всеми командующими». Амазонка кивнула и мгновенно выполнила приказ. Вскоре перед Петром предстали голограммы всех командующих. Среди них была и Адлад. Ее лицо выражало настороженность, а голос прозвучал с оттенком нетерпения. «Что случилось? К чему такая срочность?» «Ты права», — начал Петр спокойно, но с оттенком серьезности. «Есть срочный вопрос». Он коротко и ясно изложил суть плана, касающегося обучения экипажа в виртуальном пространстве. Завершив, добавил: «Мой приказ – погрузить в виртуалку все экипажи кораблей, включая нас самих. Мы проведем там месяц». «Почему именно месяц?» – спросила Адлад, скрестив руки на груди. Ее голос звучал сдержанно, но с долей интереса. «Месяц в виртуалке равен 3 годам здесь», – пояснил Петр. «Я к вам тоже присоединюсь. Готовьтесь к обучению, маневрам и боям с врагом. Выйдя из виртуального пространства, мы должны быть полностью готовы к бою с настоящим противником, кто бы он ни был». Командующие переглянулись. Некоторые из них выглядели озадаченно, но никто не пытался возражать. «Мы тебя поняли, командующий», — ответила Атлат. Ее голос был твердым. Однако командующий флотом Виноградов поднял руку. Его лицо выражало сомнение. «А если виртуалка не оправдает себя?» — осторожно спросил он. «Мы можем упустить время». Петр кивнул, соглашаясь с логикой его опасений. «Вполне разумные опасения», — признал он. «Чтобы его развеять, командующая Рыбкина продемонстрирует результаты работы экипажей, которые уже прошли обучение виртуалке». Он повернулся к Людмиле. Его голос стал мягче, но в нем чувствовалась твердость. «Адмирал, слово за вами!» Людмила почувствовала, как на нее устремились все взгляды. Она понимала, что защищает не только свою идею, но и стратегически важное решение, которое могло повлиять на исход всей операции. Ее сердце колотилось, но она сохраняла спокойствие. «Благодарю, главнокомандующий», — ответила она. Она активировала запись и начала демонстрацию маневров и учебных боев. Корабли двигались с идеальной слаженностью, а команды выполняли сложнейшие задачи без единой ошибки. В комнате царила абсолютная тишина. Никто не перебивал. Все внимательно следили за происходящим. Когда запись закончилась, Петр оглядел собравшихся. «Ваше мнение?» — спокойно спросил он. Его голос прозвучал как команда. Командующий Сочи слегка наклонился вперед. Его лицо выражало явное одобрение. «Все на виду», — сказал он. «Высший пилотаж. Наши флоты сейчас так летать не могут. Следует принять этот опыт и немедленно приступить к обучению». Остальные командующие молча кивнули в знак согласия. «Коли так», — подвел итог Петр, — «начнем». «Напоминаю, месяц виртуалки равен 3 годам здесь. Готовьтесь к погружению». На этом общение с командующими закончилось. Голограммы одна за другой погасли, оставив комнату в относительной тишине. Но одна голограмма все еще оставалась активной — адмирала. Она выглядела собранной, но в ее глазах мелькало едва заметное напряжение. Петр посмотрел на нее серьезно, будто взвешивая слова, которые собирался произнести. «Наши пути пересекались не один раз», — начал он спокойно, но твердо. «И каждый раз вам удавалось меня удивить. Сегодня особенно. Вы предложили выход из ситуации, которая поможет нам победить врага». Людмила внимательно слушала. Ее лицо оставалось бесстрастным, но сердце забилось быстрее. «Такой талант, — продолжил он, — не должен оставаться без внимания. Предлагаю вам должность начальника штаба Объединенного флота Солнечной системы. Как вы на это смотрите?» Людмила слегка приподняла брови. Ее лицо стало живее. Она на мгновение задумалась, затем ответила с легкой улыбкой. «Как можно смотреть на такую головокружительную карьеру? Только с восхищением!» Она сделала паузу, ее голос стал серьезнее. «Все же напомню, я только что приняла командование флотом Земли. Сформировала его, и он наконец-то стал похож на боевой флот. Для того, чтобы довести дело до конца, потребуется уйма времени». Ее взгляд стал вопросительным. Она словно ожидала, что главнокомандующий отменит свое предложение. Петр, казалось, обдумывал ее слова, выдерживая паузу, чтобы смысл того, что он собирался сказать, глубже проник в сознание Рыбкиной. «Времена непростые, адмирал», — наконец проговорил он. Его голос был твердым, но в нем звучало уважение. «Как известно, непростые времена требуют непростых решений». «Вы правы, приходится быстро продвигать талантливых руководителей. И вы одна из них». Петр слегка наклонил голову вперед, внимательно наблюдая за реакцией Рыбкиной. «Насколько я понял, предложение принято?» Людмила чуть склонила голову, оглядела его, затем перевела взгляд на Медми и Верочку, словно ища подтверждения. Их одобрительные кивки, хоть и едва заметные, добавили ей уверенности. «Это предложение, от которого не отказываются», — ответила она. — «Я попыталась, вы ответили. Я поняла, что нужно идти вперед». На лице Петра мелькнула легкая улыбка. — «Верно, адмирал. Вы поняли правильно. Ваша самокритичность и приверженность порученному делу делают вам честь». Он сделал паузу, затем добавил: — «Кого порекомендуете на свое место?» Людмила немного расслабилась, ее взгляд стал задумчивым. Она чуть откинулась назад, словно прокручивая в голове имена и качество возможных кандидатов. «Благодарю за доверие, главнокомандующий», — сказала она с искренностью. «Я приложу все силы, чтобы его оправдать». Ее голос стал чуть увереннее, когда она продолжила. Теперь, что касается вопроса о кандидатуре на должность командующего. Да, у меня есть такая кандидатура. Петр склонил голову, ожидая продолжения, но не торопил ее. Это молчание добавило значимости моменту, позволяя Людмиле окончательно сформулировать свои мысли. Но все же задал вопрос. «И кто же это?» — спросил Петр. Его голос прозвучал спокойно, но в нем чувствовалась легкая нотка любопытства. «Командующий эскадрой, полковник Святодух Леонид Сергеевич», — уверенно ответила Рыбкина. «Кандидатура, которую я знаю и за которую готова поручиться головой». Петр задумался на мгновение, затем слегка кивнул. Его взгляд оставался сосредоточенным. «Отлично, командующий», — произнес он. Его голос стал чуть мягче. «Такая рекомендация дорогого стоит и принимается. Сдавайте дела, и через 12 часов жду вас здесь, в штаб-квартире на Тибете». «Слушаю, главнокомандующий», — коротко ответила Рыбкина. Ее голос звучал твердо и решительно. На этом разговор завершился, и голограмма Рыбкиной погасла. Петр перевел взгляд на Верочку, ожидая ее комментария. Она, прищурив глаза, внимательно смотрела на него, затем покачала головой и проговорила: «Однако круто ты разрулил ситуацию. Но что насчет Святодуха? Возможно, он не захочет занять должность командующего флотом Земли». Петр откинулся на спинку кресла. Его лицо оставалось серьезным. «Времени нет, Верочка», — сказал он. «Кадры сейчас на вес золота. Поэтому приходится решать все быстро. Что касается Святодуха...» Он на мгновение задумался, затем продолжил. «Тянуть не будем. Не возражаете, если я прямо сейчас с ним переговорю?» Медми, который до этого внимательно слушал, слегка приподнял брови и удивленно проговорил. «Он командует учебной эскадрой на базе Марса. Лучше бы сначала поговорить с ее командующим, Перовой». Петр нахмурился, задумавшись над словами Медми. «Ты прав. Через голову прыгать не дело», — начал он, но его перебила Верочка. «Давай я с ней переговорю», — предложила она. Ее голос звучал уверенно. «Все-таки мы вместе работали на этой базе, да и я там командовала». Петр повернул голову к ней. Его взгляд стал чуть мягче. «Если так, что скажешь о Святодухе?» Верочка чуть наклонила голову. Ее лицо выражало сосредоточенность. «Достойная кандидатура», — сказала она. «Перова не захочет его отдавать». «Ладно. Конфликтов нам еще не хватало», — вздохнул Петр. «Переговори с ней, только не тяни, время поджимает». «Поняла. Займусь этим немедленно», — ответила Верочка и с легкой улыбкой добавила. «Вот только закончим ужин, который, кажется, превратился в оперативное совещание». Петр усмехнулся, слегка расслабившись, кивнул. «Согласен. В таких условиях даже еда становится стратегической задачей». Действительно, они продолжали сидеть в ресторане. Непроницаемый силовой барьер, активированный для приватности, приглушал шумы извне, создавая иллюзию полной изоляции. В мягком свете, отражающемся от стеклянного купола, обрамляющего вид на снежные вершины Тибета, атмосфера оказалась почти умиротворяющей. Медми, наблюдая за Верочкой, которая уже мысленно прокручивала предстоящий разговор с Перовой, усмехнулся и перевел взгляд на Петра. «Кажется, Верочка снова спасает тебя от ненужных сложностей», — произнес он с легкой иронией. «Она в этом мастер», — ответил Петр. Его лицо на мгновение озарилось тенью улыбки. Они ненадолго погрузились в разговоры на более легкие темы, позволив себе небольшую передышку после напряженного обсуждения. Ужин завершился под звуки тихой фоновой музыки, которая, казалось, была специально подобрана для таких встреч. Ненавязчивая, но с нотками сосредоточенности. После ужина Верочка отправилась выполнять обещание переговорить с Перовой. Она знала, что задача предстоит непростая, но верила, что сможет найти нужное слово. Оставшиеся за столом Петр и Медми перевели взгляд на амазонку. Петр слегка подался вперед. Его взгляд стал более сосредоточенным. «Мы начали наш ужин с разговора о планетархе», — напомнил он. «Ты согласна с нашими выводами? Эти нюансы не перегрузят твои электронные мозги?» Амазонка встретила его взгляд спокойно. Иронию она как бы не заметила. Раздался ее голос, как всегда ровный, с едва уловимой механической интонацией. «Вы слышали мое мнение ранее», — ответила она. «Но вы, главнокомандующий, обладаете неограниченными полномочиями. Я выполню любые ваши указания в точности». Петр удовлетворенно кивнул. «Разумно. Такой подход мне нравится. Тогда займись подготовкой новой стратегии обучения в виртуальном пространстве. Можешь подключать любые вычислительные мощности, которые посчитаешь нужными». Амазонка, словно заранее предугадав этот приказ, ответила мгновенно. «Благодарю, командующий. Работа сложная. Я уже приступила к ее реализации». Петр слегка удивился, но это удивление быстро сменилось одобрением. «Замечательно», — сказал он, вставая из-за стола. «Тогда по коням». Медмир смеялся, следуя его примеру. «Вижу, ты уже мысленно в виртуалке. Готовишься к бою». Друзья поднялись из-за стола и направились к выходу из ресторана. Силовой барьер медленно исчез, открывая вид на ночной Тибет. Холодный воздух, наполненный звездным светом, а за окном простирались бескрайние снежные равнины. Петр остановился на мгновение, анализируя решение этого вечера. Впереди ждала война, и каждый шаг, сделанный сейчас, мог стать решающим. В этот момент он чувствовал уверенность. Их команда была готова к предстоящим испытаниям.